Глава третья. «Не думаю, что это хорошая идея, лорд Моран». Отец явно был недоволен тем, что ему в собственном же доме указывают, что делать. «С вашей дочери и так придется брать магическую клятву, а не разглашение. Она уже слышала то, что не должна была». Герцог улыбнулся улыбкой, которая мне совсем не понравилась. «Предвкушающей, хищной». «Предлагаю продолжить наш разговор, а после вы сами решите, как поступить». Он коротко поклонился моему отцу, признавая за ним право главного в текущий момент. Вот только меня это не обмануло, ничуть. Этот герцог явно не привык выступать на вторых ролях. Отец, судя по всему, подумал о том же, но внешне остался абсолютно спокойным. «Кайли, присядь, разговор будет долгим». Я послушно села на край кожаного дивана, сложив руки на коленях. Почему-то сейчас я испытывала двойственные чувства и была уже не так уверена в том, что хочу услышать подробности этого дела. Какая роль во всем этом отведена мне? Девер явно не походил на человека, оставившего чересчур любопытную девицу простой жалости. Он явно что-то задумал, причем именно с моим участием. Мы с отцом молчали, ожидая, что он сейчас расскажет нам об этом. «Его Величество устраивает в Глейсвуде зимний сезон, который продлится почти 2 недели». Герцог отошел от двери и встал напротив нас, заложив руки за спину. «Приглашены самые родовитые семьи Авитании», название страны, в которой происходит действие книги. «Вчера они начали съезжаться в замок. Несколько десятков моих людей уже там, под видом лакеев и слуг. Встречают гостей, присматривают, следят. Ненавязчиво, конечно». Ого, с каким размахом он подошел к поимке преступника. «То, что личности глав Королевской службы безопасности всегда засекречены, наше огромное преимущество. И не единственное, полагаю. Я ведь не ошибусь, лорд Эдвард, если предположу, что помимо недюжинных аналитических способностей вы владеете магией». Я перевела взгляд на отца. Неужели он расскажет ему? В нашем мире люди с магической искрой рождались все реже. За женщин, обладающих магией, велась борьба. Их судьба была устроена практически с пеленок. Все хотели наследника силой, а потому жениться предпочитали именно на ее носительнице. Мужчины же использовали магию как свое тайное оружие, преимущество. О ней не принято было говорить, а обучение происходило не в магических академиях, а за высокими стенами особняков. Наставников по магии искали тайно, стараясь ничем не выдать свой интерес, а найдя, сразу же заключали с ними магический контракт о неразглашении личности подопечного и направленности его дара. Мой отец был интуитом, не самым сильным, надо признать, и все же именно этот дар позволил ему успешно руководить Королевской службой безопасности несколько десятков лет, распутывая самые сложные и безнадежные дела. Теперь становилось понятно, зачем король прислал к нам Девера и раскрыл личность отца. Его способности вновь надеялись использовать. «Интересно, а какой магией владеет сам герцог?» – задумалась я, рассматривая красивого мужчину напротив, и тут же отвернулась, столкнувшись с насмешливым взглядом ледяных голубых глаз. Кажется, для герцога не стало секретом, о чем именно я сейчас подумала. «Все верно. В отличие от меня, отец отнесся к просьбе раскрыть свою магию гораздо спокойнее. Я интуит». «А ваша дочь?» – начал герцог. «Не унаследовала моих способностей», – холодно ответил отец. «Вот значит как. Не хочет, чтобы герцог знал, что я ведьма». Эта древняя сила была плохо изучена и считалось, что вообще не поддается обучению и контролю, слишком сильно влияя на характер своего обладателя. С этим я, кстати, была абсолютно согласна. А еще, как правило, Сила выбирал наставником кого-то из родственниц женского пола, чаще бабушку или маму. Увы, я совсем не знала первую и слишком рано потеряла вторую. Другой ведьмы для меня отец так и не нашел, хотя я знаю, он пытался все эти годы. «Ясно». Девер сверкнул глазами. Я отчетливо поняла. Он не поверил отцу, лишь сделал вид, что его устроил ответ. «Итак, леди Кайли, если вы не все расслышали у замочной скважины, я коротко повторю. За последнее время в столице бесследно исчезли несколько молодых аристократов обоих полов. Молодых, незамужних и неженатых. На первый взгляд, ничем с друг другом не связанных. Подробности я опущу. Они сейчас не так важны. Важно другое. У нас есть все основания полагать, что преступник из знатного рода». «Почему?» Я прочистила пересохшее горло, еще не веря, что это происходит со мной. Я обсуждаю преступление с главой Королевской службы безопасности. «Потому, моя дорогая леди», — губы Морона изогнулись в легкой нисходительной усмешке, — «что все они пропали с балов и приемов, куда с улицы просто так не зайти». «И их никто не хватился? Не заметил ничего подозрительного, когда они отлучались?» — спросила я, казалось бы, самое очевидное. «Не все так просто. Видите ли, все пропавшие вели довольно свободный образ жизни. Молодые холостяки, леди, не обремененные семьей и детьми, проживающие в собственных особняках на широкую ногу. Слуги не сразу заявили о пропаже своих господ, посчитав, что те просто где-то загуляли». Герцог явно подбирал слова, учитывая, что перед ним сидела молодая, неискушенная девушка. Отец чуть заметно нахмурился. Ему явно не нравилось мое присутствие здесь. «Зато мое природное любопытство встало в охотничью стойку. Вот оно, загадочное дело, о котором я всегда мечтала. Получить на руки все данные и тасовать их, раскладывая как колоду карт, выбирая, кто из королей, королев или валетов и есть преступник. Я даже на какое-то время забыла, что рассказывает мне все это наглый, циничный тип, который явно что-то задумал. Судя по всему, мой отец сейчас думал примерно о том же. Не думаю, лорд Моран, что Кайли стоит посвящать в дальнейшие подробности этого дела. Ее оно никоим образом не касается». «Отец!» Моему возмущению не было предела, но я тут же прикусила язык, понимая, что он, в общем-то, прав. А уж возмущаться в моем случае и подавно не стоило. «Позвольте, я все же расскажу до конца». Герцог невозмутимо уселся в одно из кресел, положив нога на ногу, вновь взяв на себя роль хозяина положения. «Завтра я отправляюсь в замок Глейсвуд. Инкогнито, конечно. Как скучающий аристократ, к тому же родственник короля, недавно вернувшийся на родину». «Так вот, почему я не встречала его раньше. Такого бы я точно запомнила». «Предлагаю вам поехать со мной. Его Величество сам предложил эту идею. А чтобы наше присутствие и общение там выглядело еще более обоснованным, вы возьмете с собой дочь, а я изображу свой интерес к ней, скажем, как потенциального жениха. Я ведь прав? Она больше не связана обязательствами с другим мужчиной». В глазах Морона сверкнули хищные звезды, и магическая печать на клочках контракта, что я так и держала в руках, радостно замигала ему в ответ. «Да он издевается. Мне точно не нужен такой жених, даже потенциальный. Исчезни, демон-обольститель». «Хм, при всем уважении, герцог, я не думаю, что это хорошая идея». Теперь уже отец осторожно подбирал слова, перетягивая главенство в их диалоге на себя, как одеяло. Я чувствовала, что вся эта затея ему не нравится из-за меня. «Я, безусловно, готов выполнить просьбу Его Величества и отправиться с вами в замок, но присутствие Кайли будет неуместно, как минимум это опасно». Отнюдь. Да Веры не думал ему уступать. Она ни по одному параметру не подходит на роль потенциальной жертвы. Ну, спасибо, герцог. Теперь мне точно стало спокойнее. Нет, лично я ехать не боялась, но вот отец был явно другого мнения. К тому же отец поставил на шахматную доску их разговора новую весомую фигуру аргумент. Ее репутация может пострадать, если я даже намекну, что вы потенциальный жених, который потом откажется от нее. За это можете не беспокоиться. Этот наглец рассмеялся. Я ничем не опорочу честь вашей дочери и буду держаться подчеркнуто вежливо. Лишь намекну на интерес к ней. Скажу вам больше. У вашей дочери отбоя не будет у женихов, раз уж на нее обратил внимание сам великий герцог, родственник короля. Можно будет растапливать ненужными брачными контрактами камин. «Ах ты самоуверенный гад!» Моя сила недовольно заворочилась в груди, и герцог выжидательно выгнул бровь, смотря на меня с явным интересом. «Что не так? Ждет, отреагирую я или нет?» «Глаза. Они наверняка из черных стали багряными. Он тебя провоцирует, хочет понять, что у тебя за магия». Предупреждающе прошептал голос ведьмы внутри меня, и я быстро опустила взгляд. «Поверьте, лорд Эдвард, если бы вашей дочери угрожала опасность, я бы никогда не предложил взять ее в замок, клянусь!» С руки главы Королевской службы безопасности сорвалась крохотная серебристая сфера, подтверждающая правдивость сказанных им слов. Но двое одиноких мужчин, не связанных родственными связями и дружбой, привлекут к себе гораздо больше ненужного внимания, чем отец семейства, привёзший на зимний сезон красавицу-дочь и лорд, который ухаживает за девушкой, а потому часто появляется рядом. Я ведь правильно поняла, герцог хочет использовать меня как ширму? Ох, что-то их стало очень много в моей жизни, как и мужчин, преследующих в первую очередь свои интересы. Впрочем, а чего я ждала? Отец и бровью не повел, выслушав эту тираду. Я, впрочем, тоже. Надеюсь. Даже комплимент про красавицу-дочь мне показался весьма сомнительным в исполнении главы Королевской службы безопасности. Поэтому мы оба лишь многозначительно посмотрели на герцога, ожидая продолжения, чем вызвали легкую улыбку, притаившуюся в уголках его губ. «Я в вас не ошибся», — вынес он свой вердикт, обращенный не то к отцу, не то ко мне, и тут же стал абсолютно серьезен и собран. Таким я герцога, пожалуй, еще не видела, как будто он снял с себя маску нарочитой развязности и стал настоящим, опасным, жестким, властным. Голубые глаза засверкали острыми ледяными кристаллами. «Мы должны найти преступника в кратчайшие сроки, граф, пока ситуация не вышла из-под контроля». А она уже практически вышла. Исчезновения участились, несмотря на все наши действия, направленные на его поимку. Должны понять его мотивы и спасти несчастных, если они еще живы. В чем лично я, честно говоря, сомневаюсь. Мужчина нахмурил темные брови. «У нас нет ни малейших следов, никаких зацепок, вообще ничего». «Мои лучшие аналитики не могут предугадать его следующий шаг!» Он ненадолго замолчал, давая нам время обдумать его слова, и продолжил. «Я буду рад, если вы поможете мне. Боюсь, второго такого удачного шанса заманить его в ловушку просто не будет. Я не намерен его упускать!» Герцог де Вер поднялся с кресла и коротко нам поклонился, тем самым показывая, что он сказал все, что хотел. От меня не укрылось едва заметное движение длинных мужских пальцев, и я прищурилась. Он только что снял полог тишины с кабинета отца. Вот так вот легко. Просто взял и рассеял чужую магию. Причем владелец кабинета этого даже не заметил. А значит, и первый раз именно он снял его, а потом снова поставил, когда я вошла. И вот вопрос: зачем? Знал, что я буду подслушивать? Предугадал все мои действия наперед? Специально дождался нужного момента и эффектно открыл дверь, когда я стояла перед ней на коленях. «Кто же вы такой, герцог де Вир? И что вам действительно нужно?» «Я услышал вас, лорд Моран, и обдумаю ваше предложение. Завтра утром мой человек доставит вам ответ». Отец тоже поднялся с кресла, чтобы проводить своего гостя. Я слишком хорошо его знала, поэтому могла с точностью сказать, все происходящее ему абсолютно не нравится. Неуловимый убийца среди людей, с которыми мы общаемся на балах и приемах, с мотивами, которые не смогли просчитать лучшие аналитики службы безопасности, одинаково легко заманивающий в свои сети и женщин, и мужчин. Как? А может, он вообще действует не один? Может, там целая группа преступников? Кайли, подойди, пожалуйста. Герцог возьмет с тебя магическую клятву о неразглашении нашего разговора. Я послушно поднялась с дивана, понимая, что отец уже принял решение, и направилась к мужчине, спокойно стоящему напротив дверей. Какой же он все-таки высокий, на две головы выше меня. Вблизи герцог производил еще более сокрушительное впечатление на неокрепший девичий разум. «Винсент тоже был очень хорош», — язвительно прошептал кто-то внутри, и это меня отрезвило. Внутренний голос был прав. Красивые мужские обертки меня больше не интересовали, потому что за ними могло скрываться нелицеприятное «оно». «Позвольте вашу руку, леди». Раздался глубокий бархатный голос, и я послушно вложила свои дрожащие пальцы в его, горячие и сильные. «Повторяйте за мной!» Я произнесла слова магической клятвы, глядя в ледяные голубые глаза напротив, стараясь не утонуть в них, испытывая странное чувство в груди. Смятение, трепет. Быть может, страх? Почему? Казалось, каждое новое слово, что я за ним повторяла, связывало нас все сильнее, своей древней силой и магией, чем-то общим, что уже не разорвать, не изменить никогда. Бред. Все это бред. Я отошла в сторону, наблюдая за тем, как мужчина коротко, резко мне поклонился и быстро вышел за дверь, провожаемый отцом. А я осталась. Впереди меня ждал непростой разговор обо всем.